Когда закончатся полеты первых ласточек, и ты усталый вновь придешь к себе домой, увидишь из окна слова из ярких лампочек. Я напишу тебе, не бойся, я с тобой. Мы можем быть только на расстоянии и невесомости. Хочешь упасть, я не волить не стану. Хочешь лететь, лети. Но ты тысячу раз обрывал провода, сам себе кричал, ухожу навсегда. Непонятно, как доживал до утра. Салют, Валера. Но ты будешь со мной или будешь один? Дальше не сбежать, ближе не подойти, прежде чем навек поменять номера. Салют, Валера. Ты не сбываешься, хоть снишься в ночь на пятницу. Не отзываешься ни на один порог. Не ошибаешься, и мне все чаще кажется, что ты посланник из неведомых миров. Мы можем быть только на расстоянии и в невесомости. Хочешь упасть, я не волить не стану. Хочешь лететь, лети. Но ты тысячу раз обрывал провода, сам себе кричал, ухожу навсегда. Непонятно, как доживал до утра. Салют, Валера. Но ты будешь со мной или будешь один? Дальше не сбежать, ближе не подойти, прежде чем навек поменять номера. Салют, Валера. Кричал, ухожу навсегда. Непонятно, как доживал до утра. Салют, Валера.